Глава 24. «Спасибо тебе еще раз, Эйсон», — сказал ректор, когда я пришел. «Король очень доволен полученной информацией. Пообещал дополнительно выделить 100 000 золотых монет на библиотечный фонд Академии». Я тут же заинтересовался услышанным. «Мне же надо как раз книги собирать по списку из той тетради. Мало ли Аркош найдет что-то из того, что нельзя купить простому графу, а украсть тоже не получится из-за тех или иных препятствий. А вот брату короля Аргента могут и продать. Мне же только разок прочитать нужно, что в той книге есть на демоническом языке, и пусть себе лежит дальше в библиотеке нашей академии». Так что сразу же спросил: «А можно сделать так, чтобы Джоан попозже передала свои соображения по тем книгам, что нужно купить для библиотеки на эти деньги? Ей было бы приятно». «Я сделаю больше», — взглянул на меня ректор. «Как только король выполнит свое обещание, я такую же сумму передам Джоан, как мы с тобой и обсуждали». «Ну, тоже вариант». «Но возникла проблема, Эйсон. Король опасается, что твое возвращение в Академию на учебу в сентябре может послужить основанием для атаки на нее сектантов». «Я вот тоже опасаюсь, герцог Картан», — сказал я с максимально благочестивым видом образцового студента, рвущегося вернуться к учебе в Академии, потому что услышанное мне очень понравилось. Был в этом жирный намек на то, что учиться мне будет не обязательно. А я чего хотел? «Поэтому король предложил изменить устав Академии таким образом, чтобы ты, став проректором Академии Дерзких, мог учиться у нас дистанционно. Просто приходить сдавать экзамены и зачеты в сессию. Или чтобы экзаменаторы, если угроза от секты будет так же велика, сами приходили к тебе в твою академию». «Да, не зря я ничего не нашел в уставе, что позволило бы мне соскочить с учебы. Там этого и не было. Сразу же возникла другая мысль в развитии. А можно внести в устав еще одно изменение, что не только проректор, но и преподаватели другой академии могут учиться дистанционно или хотя бы покидать академию в любое время? Я хотел бы привлекать в новой академии к преподаванию и Лоррейн, и других студентов вашей академии. Дистанционно, конечно, учиться было бы лучше. Им будет слишком тяжело после 4 занятий в Королевской академии магии проводить еще и занятия в Академии Дерзких, не говоря о том, что они у меня еще и тренировками усиленными занимаются, и портальной охотой хотелось бы их нагружать, как было этим летом». Ректор задумался, наморщив лоб. «Я сильно его выручил с этими шпионами Нумеронга, так что он мне должен». «Давай сделаем так, чтобы никому обидно не было», — после небольшой паузы сказал он. «Я же должен еще учитывать и мнение родителей других студентов. Раз уж король все равно велел вносить изменения в устав, то я пойду немножко дальше. Внесу такое новшество. Студенты, работающие в других местах, которые в специально устраиваемых в начале семестра соревнованиях займут лидирующие позиции, получат возможность учиться дистанционно. Тебя это касаться не будет, ты в любом случае не должен быть в академии по приказу короля. А на всех этих соревнованиях все равно понадобится присутствовать какое-то время». «Только есть просьба придать этим соревнованиям боевой уклон. У нас пока почти что нет артефакторов или алхимиков, чтобы участвовать по этим профилям», — попросил я. «Почему бы и нет? Это только придаст этим соревнованиям дополнительную популярность. Кому интересно наблюдать, как часами измельчают и смешивают компоненты в эликсирах?» Охотно пошел навстречу ректор. «Но не получится ли так, что мои же сокланы будут вынуждены соревноваться друг с другом? Вряд ли много студентов окажется с другой работой, раз нынешние правила запрещают отлучаться из академии во время семестра». Ректор снова задумался. Я сидел молча и не отсвечивал, не мешая ему думать. «Сделаем так. Я намеренно допущу утечку информации о новых правилах за пару дней до соревнований. И этого хватит, чтобы родители аристократов тут же нашли фиктивную или настоящую работу для своих чад. И если они проиграют, ко мне претензий потом предъявить будет нельзя, что что-то было нечестно. «Очень хорошо придумано, герцог Картан», — кивнул я. «И мне кажется, что больше интерес соревнованиям придаст разбивка по командам, чтобы вся команда, выиграв, получала такое право. И, может быть, чтобы к вам точно не было никаких претензий, что соревнование было нечестным, устраивать их, как и вступительные испытания, задействовав артефакт Академии». «Почему бы и нет? Зрелищность, конечно, исчезнет, но придраться, заявив о подтасовке результатов, будет невозможно», — пожал плечами герцог. «Хорошая идея, но учти, что до 1 сентября весь твой клан должен переехать в другое место». «Конечно, я понимаю. Спасибо, что приютили в трудное время. Искренне поблагодарил я, решив больше никаких предложений не делать». Переход на тему отъезда клана свидетельствовал о том, что граница терпения ректора уже близко. И благодарен он мне, и я его зять, но он все же брат короля и не привык к тому, что его что-то заставляют делать. «А тебя не волнует, что секта может напасть на Академию Дерзких?» — спросил теперь уже ректор, задумчиво на меня посмотрев. «Ну да, он же не знает о моих планах проводить занятия за 3/9 земель от Аргента. Надо подыграть. Разбалтывать про задуманное я не собираюсь никому за пределами своего клана». «Волнует, конечно», — вздохнул я, сделав сокрушенный вид. «Король придумал, как решить эту проблему», — попытался успокоить меня ректор. «Он установит охрану вокруг Академии Дерзких, по всему периметру». У меня от неожиданности аж глаза широко открылись. В необоснованной щедрости такого размаха я Драска никак заподозрить не мог. Как-то это совсем не вписывается в его характер, который я уже хорошо изучил. Как любой успешный король, он вполне себе прижимист, так что я почти сразу сообразил, что он задумал. Ловушка для сектантов. Ну, вот это полностью вписывается в мои представления о короле Аргента. Приманить на меня сектантов, чтобы схватить. «Очень признателен королю. Так ему и передайте», — попросил я. «Передам. Главное, как он сказал, никому об этом не рассказывать», — велел ректор. «Иначе сектанты при попытке проникнуть в Академию Дерзких этот фактор учтут, и он не поможет». «Да, конечно. Никому ни слова», — пообещал я, стараясь сохранять серьезный вид. «Неужто он и правда верит, что это настоящая охрана для нашей безопасности, а не ловушка для сектантов?» «Похоже на то. Ладно, меня-то все устраивает. Главное, чтобы не заставлял на занятиях бестолку сидеть». На этом мы с ректором попрощались. Я спускался по лестнице Академии, когда увидел вызов коммуникационного портала перед собой. Не ждал его ни от кого, но тут же остановился и, приняв вызов, увидел перед собой лицо своего юриста. Отошел в сторонку от лестницы и велел ему говорить, в чем вопрос. Скостовал на всякий случай только шатер молчания. «Господин граф», — сказал Креган, — «я по поводу той недвижимости, что вы приказали несколько недель назад скупить вокруг Академии Дерзких на различных подставных лиц. Я нанял с этой целью 4 человек. Все 4 пришли ко мне и уверяют, что к ним обратились с запросом на покупку этой недвижимости». «Ага, вот Драска начал действовать», — понял я. «Он же не знает, что эти дома скуплены мной после того злосчастного инцидента, когда в одном из них погибла семья». «Ну вот и хорошо, что не знает. Так у меня деньги мертво лежали в этих домах, а теперь я их освобожу за счет королевской казны. Неплохая получится операция. У меня ж там и моя сигнализация размещена в каждом из этих домов, на случай, если туда сектанты снова полезут. Пожалуй, не буду ее убирать, просто буду игнорировать ее сигналы. Зато буду точно знать, на месте ли маги или дозорные, размещенные королем в этих домах, чтобы не было иллюзий излишней защищенности. А то, мало ли, король как и вывел, так однажды просто молча выведет оттуда своих людей, а я и знать не буду». «Да, мои сигнализации можно оставить. Королевские дозорные их явно не смогут найти. Они у меня очень хорошо замаскированы, так что пусть пока что побудут. Забавно, что люди короля будут следить за клановым поместьем, а я буду следить за ними». Все эти мысли быстро промелькнули у меня в голове, так что с ответом юристу я сильно не задержался. «Я не против продажи», — сказал ему, — «только постарайся поторговаться как следует. Мне известно, что у покупателя очень неплохо с деньгами. Сделаю, господин граф. Расцвел в улыбке мой юрист, тот еще хитрован. Увидев эту улыбку, я остался в полной уверенности, что он обдерет людей короля как липку, и мы еще неплохо наварим на этой перепродаже. Вспомнил, что хотел также уточнить у него по поводу продаж марконов в открытых мной магазинах. Тоже задал об этом вопрос. Он расстроенно покачал головой и сказал: «К сожалению, господин граф, в последние недели ни одной продажи зафиксировано не было, а цены на рынке снова начали снижаться». Постарался сделать грустное лицо, хотя был очень доволен тем, что услышал. «Все, пусть теперь сидят в клетках высшие демоны, как и было задумано, пока не придет время с ними покончить». Зашел к Лору рассказать о новостях. Тот, конечно, только головой покачал, услышав о том, что из нас хотят наживку для сектантов сделать. «Ладно, ты тут уже сам дожидайся темноты», — сказал я, — «и часов в 12 призраков к солнцу отпускай, а потом к нам возвращайся, пойдем охотиться. Мне в связи со всеми этими новостями нужно с Джоан переговорить. Да и негоже нам двоим так надолго пропадать, Джоан начнет нас искать скоро». «Конечно, Эйсон. Ритуал я помню, все сделаю». Вернувшись в Академию Дерзких, узнал от Сиднеша, что Джоан в лаборатории корпит над каким-то эликсиром. Пошел к ней туда. «Ну, привет, пропажа!» — обрадовалась она. «Уже планировал просить Сиднеша коммуникационный портал к тебе открыть. А ты сам явился. Где пропадал так долго?» «Да чем только не занимался», — сказал я. «Но послушай-ка, что я от твоего отца узнал». Рассказал ей про скорый подарок от ректора для нее в 100 000 золотых монет и про возможность дистанционного обучения, и про то, что из нашей академии король решил ловушку соорудить. «Так что, если команда нашего клана выиграет соревнование, то все получат дистанционное обучение. Никаких преград к дальнейшему самосовершенствованию», — резюмировал я. «Ух ты, сколько новостей! Как будто мы с тобой недели не виделись, а не несколько часов». «Жизнь в столице бурлит, что есть, то есть», — согласился я с женой. «Про обучение звучит здорово, но не все так просто», — подумав, сказала Джоан. «Я-то смогу подготовиться к экзаменам и самостоятельно, а вот что Эрли, к примеру, справится, я не уверена». «Значит, нужно ее замотивировать, соответственно, чтобы сама рвалась учиться», — пожал я плечами. «Удачно как раз вышло, что она убила этих диверсантов Нумеронга. Там куча добычи с них, сразу поймет, почему выгодно работать над собой». «Про боевку я и не говорил. Тут она за счет твоих тренировок и охоты в порталах заведомо выше подавляющего большинства других однокурсников. Но в этом учебном семестре сложный зачет по алхимии, а в следующем уже и более сложный экзамен. И ты еще учти, что преподаватели точно будут не в восторге, что кто-то не должен будет посещать их занятия. Отродясь, такого не было, за исключением лиц королевской крови, да и то не всех. А Эрли, мягко говоря, совсем не лицо королевской крови, что сразу видно и по ее манерам. Она точно твоя сестра. Ты не в банде ее какой нашел. Преподаватели могут захотеть на ней отыграться». «Вот все это ей расскажем, когда с ней будем беседовать. Ночью пойдем на охоту, тогда и побеседуем». «С учетом того, что король решил из нашей академии ловушку сделать, сектантов ловить, мне очень понравилась твоя идея временно переместить академию за рубеж», — сказала Джоан. «Пока Сиднеш и Юрак с нами, вообще не проблема постоянно перемещать порталами все, что нужно для ее функционирования». «Да, я тоже именно на них и рассчитываю. Я вначале думал забраться в какое-нибудь обжитое место, но до меня дошло, что есть проблема. Свяжется кто-то из родителей со студентом коммуникационным порталом, а тот возьми и скажи, где именно он находится сейчас, и что это вовсе не аргент, и начнет гулять информация о том, где мы находимся в действительности, и, может, и до ушей сектантов дотянутся». «Так, верно. То есть ты предлагаешь перебраться в необжитое место?» «Ну да, поближе к темному пятну, как это сектанты делали, пока мы на них не начали охотиться и от этой привычки не отучили. Найти заброшенную академию с корпусами в приличном состоянии, купить усадебный артефакт, позволяющий заниматься, Хотя зачем? Заберем временно этот артефакт из Академии Дерзких. Не будем выпускать студентов за пределы барьера, и они не смогут проговориться кому бы то ни было, где сейчас находятся, потому что сами этого не будут знать. Дельно звучит, согласилась Джоан. А угроза нападения монстров или нелюдей с темного пятна? Не зря же эти земли около темного пятна заброшены. Думаю, если сектанты нападут на Академии Дерзких в Аргенте по-настоящему, без всяких туннелей, продавив барьер мощной атакой, риск гибели наших студентов будет намного выше. Один удачный удар какого-нибудь гранд-мага сектантов по спальням и то, что потом, возможно, ловушка Драско успешно захлопнется, изловив или перебив сектантов, никаким утешением для погибших студентов уже не будет. И престиж нашего клана провалится ниже плинтуса из-за того, что не уберегли студентов в собственной академии, — вздохнула Джоан. Но в случае, если закинем студентов в эту глушь, нужно, чтобы рядом с ними все же был какой-то маг с 12-м разрядом. Тогда, если все же нелюди или монстры из темного пятна нападут, он сможет позвать на помощь. — Это само собой. Главное — найти тех, кто будет предан клану. Думаю, мы уже достаточно показали себя как клан, чтобы попытаться привлечь магов повыше уровнем. Надо начать подбирать кандидатуры, — сказал я. Расспроси Джерела. Может, он кого-то посоветует, — предложила Джоан. Знакомый Джерела в основном из того антидемонического отряда, что работал на Аргент под личным присмотром короля, — покачал я головой. Это мы с Жерелом смогли поладить, потому что он влюбленный в свое дело артефактор и заинтересован в том, чтобы и дальше получать от меня информацию по новейшим артефактам, которую он больше получить не сможет ни от кого. Так что я уверен, что он в королевский дворец информацию о нас не сливает. Но короля они все очень любят, проработав на него много лет. Так что если взять какого-то бывшего члена какого-то отряда на какую-то обычную позицию, то велики шансы, что получим шпиона Драска в нашем клане. Он даже может и не планировать ничего такого, когда к нам в клан согласится войти. Просто когда к нему придет лично лорд Жарден от короля с такой просьбой, не сможет ему отказать. И уж для него королевские специалисты придумают, как божественную клятву обойти. Ладно, так или иначе, найдем мы магов, что будут готовы только на клан работать. Главное — успеть быстро прийти на помощь и перекинуть студентов в безопасное место. Озабоченно покачала головой Джоан. Да сколько их там будет, этих желающих учиться у нас после нападения сектантов на наше клановое поместье? Наверняка все родители в курсе. А кто нет, достаточно прийти и глянуть на развалины здания прямо около Академии Дерзких. 3 десятка абитуриентов, 4. Их легко и быстро будет перебросить порталом откуда угодно в безопасное место. — А тебе Аркош разве не докладывал? — удивилась Джоан. — Наверное, мне сказав, решил, что я тебе передала. Позавчера было уже 200 заявлений от абитуриентов. — Сколько? — не на шутку поразился я. — Теперь уже и больше будет точно. — Эйсон, многие родители магов с небольшим источником, не позволяющим учиться в обычных магических академиях, готовы рискнуть своим ребенком за шанс, что он все же получит настоящее магическое образование. Плевать они хотели на риск нападения сектантов. — Ну что же, это меняет дело, — широко улыбнулся я. — У нас есть шанс, отобрав подходящих кандидатов, тренировать в дальнейшем уже членов собственного клана не десятками, а сотнями. «Милая, это лучшая новость за сегодня. Клан Дерзких начнет еще более стремительно развиваться».